Глава 89. Боль. Чон Юй подлетела к Тантай Цзиню и заговорчески зашептала. «Мне нужно кое-что с тобой обсудить». «Пожалуйста». «Не рассказывай обо мне другим, иначе из-за желания мной обладать прольется кровь». В музыкальном тоне арфы послышалась напускная грусть. «Взамен я никому не скажу, что у тебя есть арбалет, убивающий богов». Тантай Цзинь улыбнулся краешком губ. «Договорились». В ответ Кон Хуа елейным голосом пропела. «И лучше тебе не использовать его больше. Арбалет не такой, как я. Этот артефакт ужасен. Он завладеет твоим разумом, и ты превратишься в демона». Пока они спускались в цветущую долину, неугомонная Чон Юй кружила над Тантай Цзинем и Сусу, рассказывая. «Тайное царство – место, в котором когда-то жила прекрасная богиня Чухуан, матушка нашей маленькой феи. Поэтому душа отца Сусу задержалась здесь на долгие столетия». Кон Хуа спохватилась, что девочка должно быть голодная, и тут же несколько духовных птичек принесли в своих клювах корзинки с чудесными спелыми фруктами. Чон Юй пропела. «Сусу, попробуй скорей! Это волшебные плоды, которых больше нет нигде на свете. Они восхитительны». Говоря это, волшебная арфа не забывала поглядывать на Тантай Цзиня. Чем он там занят? Не замыслил ли он убить их и забрать себе сокровища тайного царства? Но молодой человек был задумчив и даже не смотрел в ее сторону. Арфа с грустью подумала о том, что эта долина всего лишь картинка, нарисованная воображением царя Цинъюаня. Пожалуй, только фрукты, которые с аппетитом уплетала фея, настоящие. Если бы ее господин был жив, эта прелестная девчушка стала бы драгоценной жемчужиной на его ладони. Что уж говорить о ее матери, богине Фениксе. Как того и просила волшебная арфа, Тантай Цзинь и Сусу поселились в волшебной долине. Место, созданное древним князем для своей единственной дочери, было прекрасно в каждом своем проявлении. От нежного ветерка, напоенного ароматом трав и цветов, до серебряной луны, что сияла по ночам на звездном небе. С каждым днем, прожитым в раскрашенном свитке, девочка взрослела на год, до того, как она полностью восстановит свои душевные и магические силы и покинет волшебную долину, осталось 10 дней. Тантай Цзинь, исподволь наблюдая за маленькой феей, совершенно не понимал, как с ней обращаться. В преисподней, мечтая о том, как они снова встретятся, он воображал все, что угодно. Страстную любовь, жуткое противостояние и даже лютую ненависть. Но к такому он точно не был готов. Попав в отражение магического зеркала, Сусу потеряла память и превратилась в дитя, и он остался один на один с их трагическим прошлым. Когда девочка и Чон Юй играли вместе, он просто оставался в стороне с непроницаемым выражением лица. О чем он думал? Возможно, вспоминал свои счастливые моменты с Есиу, а может быть, сожалел о чем-то или сердился, думая об осколках, что терзали его сердце до сих пор. Юная фея, в свою очередь, побаивалась серьезного молодого человека в черном. Она помнила, как он появился перед ними, укутанный темной демонической аурой с ужасным арбалетом в руках. Когда Тантай Цзинь надолго исчезал из поля зрения, волшебная арфа поясняла ей, что он защищает их, убивая демонов и чудищ. На 12-ю лунную ночь, когда Сусу исполнилось 15 лет, она неожиданно поинтересовалась у него. «Почему ты всегда так смотришь на меня?» «Ничего такого», — опустил он угрюмый взгляд. «Ты что-то придумала». «Ладно», — легко согласилась она и, заложив руки за спину, радостно улыбнулась. Чон Юй сказала, что мы скоро покинем тайную страну. «Но прежде чем это случится, я хотела бы с тобой поговорить». «О чем?» — спросил он. Она стрельнула в него яркими, как звездочки, глазами. «О моем обещании защищать тебя. Но и ты должен дать мне слово никогда не использовать арбалет, убивающий богов. Эта штука очень опасная, и даже я не смогу защитить тебя от ненависти, злобы и обиды, которые он призывает к своему владельцу». Тантай Цзинь внимательно посмотрел на нее. И фея смутилась, но быстро собралась и продолжила расспрашивать. «У тебя есть дом? Когда мы вернемся, как я могу найти тебя?» «У меня нет дома», — ответил ей молодой человек. Сусу немного растерялась. «Как же быть?» На самом деле она не была уверена, есть ли дом у нее самой. Наконец она попросила. «Дай мне руку, я нарисую тебе печать памяти. Меня Чуньёй научила. Если нас разлучат, мы всегда сможем найти друг друга». Она действительно нарисовала на его ладони какой-то сложный знак. Руна сверкнула золотом, и Тантайцзинь тут же почувствовал укол в сердце. «Ты научилась этому недавно?» Сусу кивнула. Они сидели под цветущей акацией, обдуваемые нежным ночным ветерком. И яркая луна заливала все вокруг бледным светом. Он посмотрел в ее глаза, и в них не было ни капли ненависти к нему, как и тогда, когда он впервые взял ее на руки. Повинуясь внезапному порыву, он бережно прижал ее к своей груди и произнес то, что хотел сказать ей на протяжении всех пяти столетий. «Мы могли бы начать все сначала». Чувство, что переполняло его душу, сейчас было не ненавистью, а любовью. Любовью, которую он так долго не хотел признавать и не умел выразить. Любовью со вкусом печали и невыразимой нежности к этой драгоценной для него любимой душе. Он крепко обнимал ее, вдыхая тонкий аромат, исходящий от ее шелковистых волос, и сердце его томилось от переполняющих его чувств. Но также он со слепительной ясностью осознавал, что прекрасной богине в мире бессмертных он совершенно не нужен. И все же, если она будет хоть немного добра к нему, он останется рядом с ней, несмотря ни на что. Всего одна ее улыбка, и его столетние душевные раны начнут затягиваться. Он совсем забыл о боли, которую она причинила ему, вонзив в сердце острые гвозди, и перестал задаваться вопросом, зачем она вообще появилась в его жизни 500 лет назад. Он просто хотел начать все заново. Сейчас, когда нет больше Биншан, Сяолиня, генерала Е и вражды между воюющими государствами. Только бы она всегда смотрела на него так же ласково, как и сейчас. От его объятий пахло свежестью сосен и кипарисов, а в его прекрасных глазах, осененных длинными ресницами, отражалась яркая серебряная луна. Тот, кто все это время казался сторонним наблюдателем, неожиданно открылся ей, как чуткий и ранимый человек. Вот только ей невдомек, что в его сердце печаль, а каждое сказанное ей слово далось ему с великим трудом. Но может ли одна мольба примирить людей, у которых столько поводов для ненависти? Сусу решила, что в прошлом их дружбу нарушила какая-то незначительная ссора и без особых раздумий согласилась. «Хорошо, давай начнем все сначала». Он прижал ее к сердцу еще сильнее, и она почувствовала, как на ее шею упали две горячие капли. «Не смотри на меня», — прошептал он еле слышно. Лунный свет лился на них с небес, как серебряный дождь, а ручеек у ног нежно журчал, медленно омывая камни чистыми водами. «Даже если не знаешь наверняка, что чувствует другой, сердце подскажет тебе правду». Сусу не сомневалась, этот мужчина любит ее. Ее руки нерешительно поднялись и обняли его в ответ. На следующее утро проницательная Чуньёй сразу почувствовала, что-то изменилось в отношениях этих двоих. Аура любви витала в воздухе. Волшебная арфа сразу узнала это прекрасное чувство, ведь и сама она когда-то была создана во имя любви. В глазах молодого человека, обычно такого угрюмого и безразличного, вдруг появилась ласка и теплота. Едва пала утренняя роса, он появился на кухне, достал из сумки тянькунь немного волшебной травы. Конхоу с подозрением наблюдала, как он измельчал стебли и листья и сделал из них сахарный сироп. «Это трава фусян, оберег души и неугасаемого сердца Будды?» — спросила она потрясенным голосом. «Угу», — кивнул Тантайцзинь. «Конечно, в этих магических растениях Чуньёй сразу узнала сокровища тайной страны. Добыть каждое из них наверняка стоило молодому человеку огромных усилий, а он делает из них сахарные конфетки». Глядя на то, как лукаво он управляется с котелком и кухонной утварью, она поинтересовалась. «Ты умеешь готовить?» Он просто ответил. «Я умею все понемножку». На самом деле, сама жизнь заставила его научиться многим житейским премудростям. Ребенком в холодном дворце Джоу он приспособился собирать ласточкины гнезда и есть их сырыми, пока не научился готовить. Он ходил в лохмотьях, никто не чинил его одежду и не давал новую, поэтому он научился шить и даже вышивать. Дворцовые служанки потешались над ним, а он далеко не сразу понял, что мужчины, даже из бедных семей, никогда не держат в руках иголку. А уж тем более это не пристало принцу. Ему было неведомо чувство стыда, и он не понял их насмешек. Слишком много людей желали его смерти, а он просто хотел жить. Когда Сусу проснулась, первое, что она увидела рядом с подушкой, сахарные конфетки от Антайдзиня. Они были такими вкусными. Девушка схватила мешок с лакомством, выбежав за дверь, и обомлела от удивления. Ей навстречу шел прекрасный молодой человек, одетый в белое, а за плечами его болтался деревянный меч. Глаза Сусу загорелись, как звезды. В черном Сюань-И Тантайдзинь казался холодным и жестоким, но в белом он был совсем другим. Светел и высок, как луна перед рассветом, единственный во всей Поднебесной. В нем совсем не осталось холодности и равнодушия. Он выглядел, как послушник на пути познания бессмертия. После вступления в секту Сяояо он продолжал носить темное по привычке, но сегодня утром надоеда Чон Юй начала убеждать его, что одежда белого цвета намного больше подходит бессмертному. Поначалу он игнорировал ее слова, но когда она сказала «Попробуй, это понравится Сусу», его отношение резко изменилось. Он действительно оделся в белые одежды и с тайным трепетом ждал, какой будет реакция девушки. Если она нахмурится, он уйдет и сменит этот слишком яркий для него цвет. Но она подбежала к нему и с блеском восхищения в глазах воскликнула. «Тантайдзинь, какой же ты красивый!» И он не сдержал улыбки. Время пребывания в волшебной долине мало-помалу подходило к концу. Конхоу превратилась в маленькую подвеску на шее Сусу и звонким от предвкушения голоском сообщила. «Момент нашего выхода как раз совпадает с закрытием царства Цяньюнь. Я вынесу вас из расписного свитка, и мы покинем тайное царство. Наконец-то я увижу мир!» Радость волшебного артефакта передалась и фее, но в душе Тантайдзиня поселилась тревога. «Не забудь обещание!» — тихо напела ему арфа. Они оба должны молчать о том, что случилось в раскрашенном свитке. Она про арбалет, а он про ее происхождение. Так пожелала душа царя Цинь-Юаня, который надеялся, что его дочь воплотится в теле чистой феи и будет свободна от горького наследия предыдущих поколений. Раскрашенный свиток начал таять, и все вокруг понемногу потеряло свои очертания. Тантайдзиня охватил липкий страх. Он схватил фею за руку, но та только рассмеялась в ответ, и голубая арфа на ее груди вторила своей госпоже мажорными аккордами. «Я не потеряю тебя, правда?» — тихо спросил он. Сусу сжала его ладонь своими пальчиками и ответила с искренностью. «Я буду защищать тебя!» Она знала, что он хранил их покой от демонов и монстров, и была ему очень благодарна. «Сусу, я верю тебе!» — проговорил он, и взгляд его на мгновение стал совершенно беззащитным. Прежде чем свиток совсем исчез, Тантайдзинь успел шепнуть. «Сусу!» «Да?» «Прости за то, что было 500 лет назад!» Его голос звучал хрипло. «Я не ненавижу тебя! Нет! Я тебя...» Но договорить он не успел. Мир вокруг закружился и померк. Маленькая подвеска Конхуа на груди Сусу сверкнула звездой, и оба они оказались за пределами тайного царства. Бессмертная Лисусу распахнула глаза, так, как будто очнулась от глубокого сна. Ее духовные силы восстановились, и безжалостная Дао вернула контроль над ее сердцем. В Все, что случилось с ней в раскрашенном свитке, исчезло из ее памяти. Фея огляделась по сторонам и, увидев мужчину в белом, сердито нахмурилась. Последнее, что она помнила, это как Тантайцзинь пытался убить ее младшего брата и сбросил ее со скалы. Со всех сторон к дочери главы секты Ханьян бежали ее собратья. «Фея Ли, что случилось?» Сусу с размаху ударил Тантайцзиня ребром ладони в плечо, поразив его кармическим пламенем. Он упал, и из уголка его рта вытекла алая струйка крови. Он смотрел на нее, и счастье в его черных глазах постепенно сменилось растерянностью, а потом и горечью. Обеспокоенный наставник Цанхай склонился над ним и, причитая, начал поднимать его с земли. «Младший брат, что с тобой, ты ранен?» Тантайцзинь крепко сжал ладонь, обожженную печатью памяти, и в ушах его звенел девичий голос. «Хорошо, давай начнем все сначала. Когда я вырасту, я буду защищать тебя». Страшная боль пронзила его сердце, словно врата смерти снова распахнулись перед ним.